Мы втиснулись вдвоем на одноместное штурманское сиденье, и самолет, немного потарахтев по земле, не без труда оторвал лыжи от мокрого, набрякшего снега. Вскоре мы пролетели над участком прорыва. Сверху он на довольно большую глубину напоминал поле, на котором неистовствовали какие-то гигантские кабаны. Деревья обезглавлены, изломаны, расщеплены. Потом пошла лесная чаща, и где-то примерно через полчаса полета увидели мы на дорогах, пробитых сквозь зелень, движущиеся на запад войска в чужой серо-зеленой форме. И было странно видеть, как при появлении маленькой нашей машины, которую немцы насмешливо звали «кафемюле», «кофейная мыльница», солдаты сбегали с дорог, маскировались в кустах. В нас не стреляли. Это явно была одна из разбитых на Сандомирском плацдарме частей, что откатывалась вслед за нашими танками на запад. По привычке Николаев отметил местонахождение части на карте, хотя вряд ли у него была близкая возможность связаться из Ченстоховой со штабом. Танкистов мы, разумеется, не догнали, только видели все время следы их гусениц. Они эти следы и вывели нас к Ченстохове. Богоматерь, видимо, все же на нас рассердилась за опоздание. Город был окутан оттепельным туманом. Он еле вырисовывался во влажной шевелящейся мгле, и, кружась над ним в поисках посадочной площадки, мы вдруг увидели шпиль колокольни, возникший из мглы справа от нас. Крест был даже выше, чем мы летели. Подходящую площадку нашли за вокзалом. Сели. Помогли летчику развернуть самолет, раскрутить винт, а потом, взвалив на плечи рюкзаки, с автоматами в руках, двинулись в город. Право же за линией фронта в краю повстанцев мы чувствовали себя спокойнее и увереннее, чем в этом освобожденном уже городе, в тылу нашей танковой армии, к которому двигались отступающие неприятельские группировки. Однако до места добрались, комендатуру нашли, красный флаг развивался над каким-то массивным зданием, похожим на склад, с толстенными, в метр стенами и узкими, забранными железной решеткой окнами, в которых стояли два станковых пулемета, державшие под прицелом площадь. Комендант, молодой капитан, загорелый грузин, был в танкистском комбинезоне при двух револьверах. Один висел у него впереди, а другой сзади. Казалось, он вылез из машины, только что побывавший в бою. Так судорожно напряженно было его лицо. Он знал, конечно, что неприятельские группы приближаются с востока. Знал и готовился их встретить. Для того и поставил в амбразурах пулеметы, а внутри помещения в углах комнаты аккуратно сложил гранаты. В комендатуру сначала нас и не пустили. Комендант долго рассматривал нас в стекло двери, затем вышел к нам с расстегнутой кобурой на животе. Только тщательно проверив документы и полномочия Николаева, он подобрел, пригласил нас в свой кабинет, чулан со сводчатым потолком, где половину помещения занимал письменный стол. Капитан даже извинился перед нами за свою излишнюю осторожность. «Хуже, чем в окружении, ей-богу. В городе ни нас, ни их. Это как во втором действии Любови Яровой. А любители пограбить в таких обстоятельствах всегда найдутся. Здесь, доложили мне, появились власовцы. В нашей форме. У них от немцев задание грабить, безобразничать, насиловать, чтобы потом все свалить на Красную армию. Потому я так в ваших документах и ковырялся». Он был умница, этот танкист, грузин, в прошлом аспирант одного из тбилисских институтов. Выполняя приказ командующего, он уже взял под охрану культурные ценности этого древнего города. Икону Ченстоховской Богоматери тоже охранял, выставив у ворот монастыря круглосуточный караул. Вошел в контакт с игуменом, приславшим к нему монаха-курьера. «Как же вы с ним разговариваете? На каком языке?» «А на французском. Мы оба знаем французский. Но это так, для шику. Поляки, что постарше, в большинстве своем русские знают. А этот игумен – хитрющий старикан. Завести с нами добрые отношения ему выгодно». «Насчет языковых контактов не беспокойтесь. У него там среди его павлинов есть такой брат Сикст. Глубокий старик. Он по-русски лучше нас с вами чешет, этот старый павлин». «Павлин? Что значит павлин? А они сами себя так называют. Они в ордене святого Павла, вот и зовут себя павлинами. Этот Сикст на рояле играет и литературу русскую хорошо знает. Пушкина наизусть целыми стихотворениями шпарит. Комендант серьезно воспринял нашу миссию, усилил охрану, сам съездил с нами в монастырь, познакомил с настоятелем, человеком очень респектабельной внешности и самых светских манер.